Массаж области шеи и надплечий. Первое. Обхватывающее поглаживание обеими руками сверху вниз от затылочной кости и в стороны по надплечьям к плечевым суставам. В исходном положении массажист располагает свои руки на шее пациента так, чтобы указательные пальцы находились под углами нижней челюсти, а плотно прижатые друг к другу большие пальцы лежали параллельно, обратившись концами вверх к наружному бугорку затылочной кости. Второе. Попеременное растирание шеи и надплечий. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание задним ходом от затылочной кости по боковой и задней поверхностям шеи и по надплечьям к плечевым суставам. Четвертое. Пиление на той же поверхности. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом с достаточной силой давления. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое. Глубокое поперечное прерывистое или щипцеобразное разминание верхней части трапециевидной мышцы от затылочной кости вниз и в стороны к плечевым суставам. Девятое. Плоскостное поглаживание задним ходом. 10. Похлопывание. 11. Обхватывающее поглаживание. Затем круговое растирание тенором затылочных, височных и лобных мышц. Массаж области затылка. Первое. Длинное заднее поглаживание обеими руками, начиная от макушки. Обе руки движутся одновременно сверху вниз по задней поверхности шеи и над плечем к плечевым суставам. Второе. Зигзагообразное растирание затылка подушечками четырех пальцев снизу вверх. Третье. Длинное заднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Пятое. Длинное заднее поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Длинное заднее поглаживание. Десятое. Пунктирование. Одиннадцатое. Поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Массаж области лба. Первое. Длинное переднее поглаживание одновременно обеими руками. Руки начинают движение от средней линии лба. Далее движутся к вискам вниз, впереди ушных раковин, к углам нижней челюсти. Затем скользят по грудино-ключичной сосцевидной мышцам до рукоятки грудины и над ключицами к плечевым суставам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук одновременно на передней боковой поверхности шеи. Третье. Длинное переднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание от средней линии лба к вискам четырьмя пальцами одной руки, при этом правая рука движется от средней линии лба к левому виску, а свободная рука фиксирует голову пациента. Пятое. Поглаживание от средней линии лба к вискам обеими руками. Шестое. Перемежающееся надавливание от средней линии лба к вискам. Седьмое. Плоскостное глубокое поглаживание обеими руками одновременно вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Длинное переднее поглаживание. Массаж волосистой части головы. Первое. Длинное переднее поглаживание. Второе. Зигзагообразное растирание одной рукой волосистой части головы в сагитальном направлении. Свободная рука фиксирует голову пациента. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Перемежающееся надавливание. Девятое. Поглаживание. Десятое. Сдвигание. Одиннадцатое. Поглаживание. Двенадцатое. Пунктирование. Тринадцатое. Поглаживание. Процедуру заканчивают длинным передним и длинным задним поглаживанием. Массаж головы и воротниковой зоны делают ежедневно в течение 15-20 минут. Если пациент жалуется на боли в области сосцевидных отростков, теменных бугров и надбровных дуг, на этих участках применяют круговое растирание одним или двумя пальцами и стабильную механическую вибрацию резиновым воронкообразным вибротодом. Массаж живота. Массаж живота нормализует внутрибрюшное давление, устраняет высокое стояние диафрагмы, улучшает состояние брюшного пресса, ликвидирует застой и улучшает деятельность кишечника, рефлекторным путем через вегетативную нервную систему снижает кровяное давление. Массаж выполняют энергично, но не грубо. Приемы должны быть глубокими, но в то же время мягкими, эластичными, ритмичными и безболезненными. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое. Накатывание. Пятое. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое разминание. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по ходу толстого кишечника. Девятое. Глажение без отягощения в том же направлении и по той же линии. Десятое. Перемежающееся надавливание там же. Одиннадцатое. Глажение с отягощением там же. Двенадцатое. Подталкивание. Тринадцатое. Круговое плоскостное поглаживание всего живота. Массаж применяют ежедневно в течение 10-15 минут. Курс массажа состоит из 15 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца.